и не смутило, что мир другой, планета не наша. Смутило, конечно, усмехнулся Купер. Но ты же меня знаешь, чем страннее, тем интересней. В ад позвали бы, я бы туда поехал, чтобы лучшим там стать. А с чего решил, что мне здесь понравится, а что не нравится? Купер хитро прищурился и усмехнулся, а мне и крыть было нечем. Поэтому я просто продолжил спрашивать, кто ты в структуре УНПА. Ну, затянул Купер. Начинал как обычный боец на охране караванов. Быстро повысили до начальника колонны, но я хотел в разведкорпус перейти. Это парни, которые новые территории открывают. На самом деле только пытаются где-то по 10 километров в год. Но оказалось, что у меня аутоиммунка какая-то, ну или другая какая-то хрень аутогеномная. В общем, у меня геном не приживается, рассасывается, сука, прикинь, и как ты, без генома, ну, с геномом, пожал плечами Купер, а потом достал из кармана небольшую пластиковую коробочку типа таблетницы. Постоянно на сахаре сижу, раз в месяц новая инициация, врачи говорят, что я уникум. Это-то я и без них всегда знал, усмехнулся Купер, но медкомиссия путь в разведотряд мне закрыла, и вместо этого я оказался, ну, это что-то типа военной полиции, только в рамках боевых подразделений УНПА, прикинь, я и легавый. Купер, видимо, ждал от меня какой-то реакции, но я лишь пожал плечами. Справедливости ради нас здесь называют овчарками, продолжил Купер, даже геном такой есть, у меня, когда кайман рассасывается, я его инициирую, чтобы хоть какое-то разнообразие. Сейчас как раз на нем, иначе я бы тебя не почувствовал там на озерах. Далеко было, но прям ёкнуло что-то, и сам факт, что тебя прикрывают. У меня на Аркадии ни разу такого не было, здесь иначе все. Миротворцы тоже что-то типа боевого братства, но каждый в этом братстве сам за себя, понимаешь? А в тот момент, когда пуля этого птицуна вышибла, я себя прямо как в старые добрые времена почувствовал, вздохнул Купер. Мы замолчали, когда к нам подвалил официант с обновленными кружками пива. Неплохое, кстати, меня даже как-то разморило слегка, но не захмелел, а чувствовалось, что именно мышцы кайфуют, перестраиваясь под марафон. Ну и поел я хорошо, что уж там лукавить. Я когда оттуда выбрался, начал базы данных проверять, продолжил Купер, но нигде тебя не нашел. Официально тебя почему-то на Аркадии нет. Расскажешь, может, теперь свою историю? Подожди, еще пару моментов, давай проясним, ответил я. Какое отношение ты имеешь к разведывательному директорату? Ну, с некоторых пор довольно прямое, усмехнулся Купер. Я веду против них внутренние расследования. Они всегда особняком в УНПА постояли, мутят постоянно что-то, якобы защищая нас от местных врагов. Но есть версии, что, прикрываясь своей секретностью, тупо торгуют запрещенкой, набивая карманы. Вот меня и отправили проверить некоторые их последние грузы. И не поверишь, но все вдруг куда-то исчезло. Что планировалось отправиться, отменилось и исчезло со складов, а что уже доехало, куда-то растворилось. И получается, что из-за аварии на озерах, там под водой был единственный груз, который можно было проверить, но не удалось. Или удалось? Купер пристально на меня посмотрел, таким взглядом, будто следит за фокусником, пытаясь его разоблачить. Но я лишь неопределенно пожал плечами. Вопросы у меня почти закончились. Встроенного в чуйку детектора лжи у меня не было, но я точно знал, что тот Купер, с которым мы прошли огонь и воду, никогда не стал бы сотрудничать с Драго. С мутным директоратом мог бы, и ради денег, и, как вариант, обещание найти решение его болезни, но все-таки не в обмен на мою жизнь, не верю в такое. Почему устроили засаду на меня у Клода? Часовщик меня сдал? Спросил я, внутренне усмехаясь своей доверчивости. Этому-то я тоже поверил. Так никто не знал, что засада на тебя, улыбнулся Купер. Когда с озером не выгорело, я в Хемстед приехал. Раны залечить да понять, что за птичьи хрены на нас залупнулись. Странно это все. На миротворцев, знаешь ли, здесь не нападают. Мы хоть и нейтральны, но мы сила. Нее, конечно, если все местные объединятся, то нас санными тряпками погонят и тупо затопчут где-нибудь у портала. Но, млять, не в грибанном и отсталом пограничье. И только это странно, я попробовал вернуть Купера в нужное русло. А, не, махнул рукой Купер. Попутавшим рамсы бандитам я уже давно здесь не удивляюсь. Одни эти албанцы со своей выдуманной религией чего стоят, искатели херовы. Вот из-за таких фанатиков иногда так и хочется плюнуть на весь этот нейтралитет. Прям албанцы, Да хер знает, я парочку только видел вживую. Местная шишка в Хемстеде, который ехит, вроде похож. Но они тоже странные, слишком быстро поднялись. Как на стероидах, будто и почву заранее удобрили, и потом поливал кто-то хорошо. В Ганзе думают, что либо пиндосы из-за гор, или советы из-за речки. Но я думаю, фигня это все, и там закрытые общины. Нахер им это не сдалось? У них границы открыты, а по сравнению со всей Аркадией, что Ганза, что пограничье, тьфу, прыщи на жопе мира, Купер помахал официанту, а я улыбнулся, вспоминая, старого доброго и очень болтливого Купера. Но странно не это. Странно повел себя мой начальник, который сначала меня на это дело как с цепи спустил, а потом эту цепь-то и подрезал, ну или подтянул. Думаешь, договориться решили? Не хотелось бы, вздохнул Купер. Сантос, главный у нас, он мужик-то хороший, горячий, типа испанец, и псих, конечно, но сейчас не узнаю его. В общем, мне пока сказали притормозить, а чтобы без дела не сидел, отправили проверку местному отделению устроить. Стандартную, мы часто их делаем. А тут этот доморощенный гаврик-диверсант практически у меня под носом несколько биомониторов спер и накладные подделал. По горячим следам на него и вышли, но брать не стали, хотели понять, сам по себе он или более крупная рыбка попадется. А попался ты, Купер широко улыбнулся, а руки развел еще шире, то ли предлагая обняться, то ли демонстрируя раскинутую сеть. Так что, Додик это мутный, но тебя он не сдавал, он даже не в курсе, что его спалили. И судя по твоему взгляду, ты сейчас попросишь его не трогать, а я, наверное, соглашусь закрыть на это глаза, но как минимум в обмен на твою историю. Купер дождался новой кружки пива с орешками и устроился поудобнее в ожидании моего рассказа. Слушал молча и внимательно, лишь изредка задавая уточняющие вопросы или матеря кого-нибудь, про кого я рассказывал. Сначала я рассказал только факты, как вербовали, что случилось по приезде, какой геном подсадили, что я слышал и что нашел в записях доктора про проект геном хищника. Потом разложил уже свои домыслы. Про связь разведывательного директората с Драго, про подставу с моим отрядом. Сами же наняли, сами же и слили. Про то, что они явно лоханулись, что я остался жив. Про то, что я не верю миротворцам, и что меня вроде как заказали и хотят убрать. Видимо, как свидетеля, чтобы я не рассказал Драго, кто заказчик. На мой взгляд, сомнительное предположение с точки зрения Кристины. Драго – это последний человек, с кем я стал бы сотрудничать. Точнее, в таком списке его бы в принципе не было. Но директорат, видимо, судил по себе. «И что планируешь делать?» – спросил Купер. «Для начала встречусь с доктором. Узнаю, где он взял геном Шакраса и, может, какие-то идеи по аналогам. Так он тебе и расскажет», – усмехнулся Купер. «А я очень вежливо спрошу», – кивнул я. «Лучше скажи, что ты теперь будешь делать. Прямо сейчас выпью», – кивнул Купер. «Утром проверю кое-что. Пробью эту твою лабораторию, наведу справки, заодно аккуратно прощупаю босса. Все-таки попахивает договорником. Типа сначала наехал на смежную контору, шум поднял и что-то ценное выторговал. Может, я ошибаюсь, но рисковать не хочу. Ты, как свидетель, бесполезен. Официально тебя нет, слушать тебя никто не будет. Чемоданчик доктора у тебя остался, так? Ага, я кивнул. Придержи пока. Если ты открыть не смог, то я даже пытаться не буду. Но подумаю, кого бы привлечь. Купер задумался, постукивая пальцами по столу. Слушай, а я ведь не только тебя порекомендовал из снайперов, но и осу. Получается, что я вас обоих подставил. Но ты выкрутился, а ее личное дело все еще в папках доктора. Ты ее помнишь хоть? Ну так, я пожал плечами. Я толком-то с ней не знаком. Фигасе, толком. Рассмеялся Купер. Вы тогда в баре такое устроили, что рядом с вами сигарету прикурить было можно. Настолько горячий спор у вас был. Ты, кстати, ее того, гонишь, я вообще этого не помню. Ты, конечно, бухой был, нахмурился Купер. Да и мы все тогда в хламину были, празднуя успешное завершение контракта. Слово за слово ты с ней сцепился на тему калибров или какого-то другого снайперского занудства. На мой взгляд, какой-то идиотский спор из разряда, что лучше яблоки или андроиды. Я еще тогда, помню, удивился, стоят два профи. Ну как стоят, штормило всех. Кое-как, короче, стоят и спорят как дети малые, кто лучший продуман. Лобаев или Барретт, мы уже думали, вас разнимать придется. А потом вы оба слились куда-то. Ну я же понимаю куда, подмигнул Купер. Как она, а, так-то она горячая штучка, особенно если не задумываться, сколько народа она на тот свет отправила. Я отмахнулся, но постепенно начал что-то вспоминать. Контракт помню, праздник помню, в том смысле, что он был, а не что на нем происходило. Нервный контракт был, сложно закрывался, но зато потом все чересчур резко выдохнули и быстро накидались. Местный самогон помню. Чингаа, вроде, точно. Название вроде такое миленькое, а перевод с суахили. Убей меня быстро. Ага, но зато честно перевели. Что-то стало всплывать в памяти. Да, вроде перекинулись парой слов про выбор инструмента и зацепились. И действительно ушли, но не ради того, о чем думает Купер. Ушли стрелять на спор. А вот что дальше было? Пустота. Оба были пьяные, так что сомневаюсь, что до стрельбы дело дошло. Утром из местных вроде никто не ругался. Хотя откуда мне знать, я проснулся уже в самолете. А когда голова болеть перестала, то уже было не до попыток вспомнить детали очередной пьянки. «Это ты все к чему?» – спросил я, не став развивать тему, что вообще ничего не помню о том вечере. «К тому, что я поеду с тобой», – ухмыльнулся Купер и со скрежетом отодрал липучку с шевроном миротворца. «Как частное лицо, конечно, мне как раз отпуск положен. Дай мне пару дней, чтобы все разузнать и подготовиться». К нам подошел бармен, собираясь забрать пустые кружки, но Купер придержал его порыв. Повернул голову в сторону, с шумом втянул носом воздух и поморщился, частично оглядываясь назад. «Это твои друзья?» – спросил Купер, буквально за секунду, как в бар зашли два высоких и крепких мужика. «Эх, я думал, у нас еще будет время на посидеть и пообщаться». «Нормально, я посмотрел на биомонитор, как раз вовремя». «Кто там, говоришь, на тебя заказ взял?» – улыбнулся Купер. «Только давай без стрельбы. Патруль-искатели особо сюда не заглядывает». Но если будет шумно, то могут и присоединиться. «Это проблема?» – спросил я, выбирая себе две кружки. Официант, похоже, тоже что-то смекнул и вернулся за барную стойку, сменив атаманшу. Как по волшебству из зала растворились те немногие посетители, что коротали здесь ночь. Зато плавным ручейком начали втекать крепыши в кожаных куртках. Часть с воротниками из пятнистых хвостов, часть в просто жилетках и мотоциклетных шлемах. Огнестрела на виду не было. Только дубинки, цепи, кастеты, ножи и далее по списку колюще-режущих изделий. Видимо, тоже шуметь не хотят. «Конечно, проблема», — усмехнулся Купер. «Я же миротворец, а значит, будет дипломатический скандал. Так что давай тогда уж без свидетелей. Тогда уж давай и без сломанных ребер. За себя ручаюсь, а вот за них нет». Купер хрустнул шеей. «Ну что, действуем как в мали?» «А да, как в старые добрые времена», — кивнул я. Поднимаясь навстречу Гиеновым, развел руки с тяжелыми кружками в стороны и обратился к вошедшим. «Господа, предлагаю без предисловий, а то время поджимает. Как же я скучал без этого!» Сквозь звон разбитой кружки и грохот донеслось от Купера, а я уже налетел на следующего. Глава 25. «Черт, некоторые звериные геномы, прямо звери какие-то», – прошептал Купер. «Укусил меня сволочь, и зуб шатается». «Ты сам как?» «Нормально, ногу только больную раздербанил немного». «Хе, нормально, да твоим фонарем можно улицу освещать», — хмыкнул Купер. «Это даже не фонарь, это прожектор какой-то». «Ты бы видел другого парня», — тоже усмехнулся и поморщился. «Ну что, насколько ребер оцениваешь?» «На все еще с хребтом вместе». Я посмотрел на биомонитор, да кризисный таймер показывал 26 часов, так что, можно сказать, шалость удалась. Гиеновые точно не ожидали такого напора, не ожидала стая, что нарвется на поддатых и немного безумных овчарку с волком, ну то есть с шакрасом, которому очень понравилось бить других людей. Гиеновых было 8, но когда они поняли, что легко не будет, осталось уже 6. Когда у нас с Купером закончились кружки и в ход пошла лавка, то уже 4. А дальше я тренировал крепкую кость, а Купер переключился на ножку от стола. Будь у нас какая-нибудь специальная операция, а не полупьяная драка, мы бы, конечно, действовали иначе. Допросили бы пленных, чтобы узнать про заказ. Собрали бы трофей, чтобы компенсировать владельцу заведения ущерб. Но это была не специальная операция, и, собственно, гиеновые сами виноваты. Из бара мы смылись под звуки приближающегося патруля искателей и сейчас как раз ныкались за мусорным контейнером в узкой подворотне. Фанатиков приехало аж 2 бригады, а с ними еще 1 ведьма. «Вот знаешь», — снова прошептал Купер. «Казалось, что для идеального завершения вечера не хватает женской компании. А, глядя на нее, передумал, есть такое дело, хрюкнул Купер, видимо, попытавшись усмехнуться, но очень тихо. Но я знаю одно место с неплохими местными девчонками. Ты когда-нибудь геном любви пробовал? Даже знать не хочу, что это такое, ответил. И что бы это ни было, но мне пора уходить. Эх, но понимаю. Полчаса есть хотя бы, до моего дома дойдем, подкину тебе кое-что полезное. Полчаса у меня нашлось. Мы пробежались по переулкам, проскочили за спиной у его одного патруля, а потом уже оказались в районе, условно принадлежавшему миротворцам. Купер вернул все свои опознавательные знаки, а я, наоборот, поглубже натянул чудом уцелевшую кепку. Жилище Купера представляло из себя обычную комнатку в обычной двухэтажной общаге. Армейский минимализм и ничего лишнего. Кровать, стол, стул и большой шкаф. На столе стопка местных книг, полупустая бутылка виски и разобранный пистолет в процессе чистки. «Присаживайся, я сейчас», — сказал Купер и открыл шкаф. Копался он там недолго, практически сразу кинув мне в руки небольшой подсумок. Внутри лежал прибор, похожий на инфракрасный термометр, или на аппарат, которым вооружены кассиры в супермаркетах. Спереди в корпусе было узкое окошко со сканером, а сзади в рукоятке с логотипом УНПА встроен небольшой экран, и была кнопка под указательный палец. Там же в подсумке лежала запасная батарейка, похожая на пальчиковую. «Это что за лазерган?» – спросил я, повертев штуку и направив ее в стену. «Я это называю геномометр», — усмехнулся Купер. «Все просто, направляясь на объект, жамкаешь титьку, и через секунду появляются данные. Во-первых, вероятность выпадения сахара. Во-вторых, что, собственно, за геном. А в чем разница с биомонитором? Биомонитор только геном определяет, уже непосредственно, когда в сахар макаешь. А эта штука работает еще до того, как объект эссенцию отдаст. Растения тоже раскладывать на составляющие. Походный сканер для идентификации фауны и флоры. Короче, чтобы знать, на что в пути натолкнулся. База максимальная загружена, но только название. Ни описания, ни рецептов. Для этого уже как раз биомонитор больше подходит. Ну или специальные приборчики. У УНПА много интересных гаджетов. Это тоже наш, штатный. Так что, не свети его, их нет в свободном доступе. А ты как? А это у меня запасной. Прихватил во время одной из проверок. Купер пожал плечами, изобразил на лице нечто в духе. Хоть раз кто-нибудь вообще бросал тот самый камень. Кнопки включения нет, активация по титьке. Бьет на 2 метра максимум, так что побегать за фауной все-таки придется. Я кивнул с благодарностью и поднялся со стула. Надо было уходить. Нужно было еще найти представителя крысоловов, чтобы мне открыли проход. 2, максимум 3 дня, сказал Купер. Дай мне это время и вместе проведаем доктора. Я кивнул. Хотя чуть ли не каждый день спрашивал себя, жива ли еще оса, и не слишком ли затянулась моя подготовка, учитывая, сколько прошло времени, 3 дня, не срок, а мне самому тоже нужно подготовиться. Правило, сначала маску на себя, а потом на ребенка не просто так придумали. В лагере повстанцев я оказался уже днем, спокойно пробрался в подвалы крысоловов и забрал свои вещи, в первую очередь винтовку Древцилов, про которую я пока не стал говорить даже Куперу. Потом потратил какое-то время на поиск и ожидание транспорта. Подремал, помог с разгрузкой-загрузкой, но уехал с комфортом на одном из грузовиков Датча. Ни его самого, ни Деми не было, но водитель меня узнал. Будь у меня больше времени, я бы сейчас на неделю забурился в мастерскую Кулику. Разобрался бы с винтовкой, изучил принцип работы, потом пересобрал бы боеприпасы, составил бы список подходящих геномов, поездил бы по генотекам, порасспрашивал бы охотников. Хотя недели бы не хватило, лучше сразу месяц закладывать. И начал бы планомерно собирать, заготавливать мешками сахар и варить варенье с нейротоксинами. Ну то есть экспериментировать с боеприпасами и стараться сделать запас. Следующим этапом уже нормально бы знакомился с оружием, изучая его возможности. И мои возможности с его использованием. Параллельно Ульрик предложил его разобрать и пересобрать в другом корпусе, замаскировать под что-то привычное, чтобы я мог появляться с ним на людях. Сложно было даже представить, сколько винтовка могла стоить. Поэтому мы все работы вели за закрытыми дверьми, что не провоцировать соблазнов. Отобрать, допустим, не так просто будет, но выкрасть, пока я сплю, вполне. На разобрать, с возможностью собрать обратно без потери работоспособности, Я согласился. Если у нас получится создавать патроны, то на базе запасных картриджей, при ближайшем рассмотрении, появилось слишком много сомнений, что сможем их повторить. Можно было соорудить что-то простое, но убойное, тот же одноствольный обрез. Но это пока были даже не планы, а мечты. Биомонитор нещадно гнал к кризису, дав мне всего один день на все. Пообщаться с Уликом, изучить геномы, в патронах и картриджах, собраться и выступить на охоту с расширенным списком изученного. Оставался только вопрос, а куда ехать-то? И не просто на древолазов поохотиться, а так, чтобы Шакрас не расслаблялся, и списку соответствовало. Но благо советчиков набралось чуть ли не пятая часть лагеря. Старики, которых неожиданно в лагере оказалось довольно много, вспоминали детские легенды и страшилки. Охотники, которых, наоборот, можно было по пальцам пересчитать, советовали какие-то звериные тропы, где можно было отличную засаду устроить. Диме тоже что-то собралась посоветовать, но махнула рукой, четко понимая, что ее с собой не возьмут. Да и уехать она не могла, в отсутствие Датча набрала на себя организаторских обязанностей. В итоге я выбрал вариант от Магды. Тихое местечко в 100 километрах к югу под названием город Муравьев. По одной из легенд, некоторые общины первых поселенцев отводили туда детей для проверки адекватности судьбы и инициации. А по другой легенде, уже другие общины сгоняли туда преступников, приговоренных к смерти. В общем, я бы тех и других самих проверил на адекватность, но место меня заинтересовало. Некоторые виды термитов, в частности, муравей-пуля, бульдог, жнец, факел и огненный живун, два последних, уже местные, на земле я таких не помнил, мелькали у меня в разных списках. В оружейном, в трактате «Детей леса» и торговом, который я только начал составлять из ценных геномов на потенциальную продажу. Как только я определился с выбором и начал задавать наводящие вопросы, народ вокруг меня как-то резко рассосался. Моментально слились охотники, будто побоялись, что я позову их с собой. А старики просто покрутили пальцами у висков и замахали руками, прощаясь со мной навсегда. «Ты только помни, что на Аркадии муравьи отличаются от тех, к которым ты привык», сказала Магда и как-то погрустнела, словно не рассчитывала, что я выберу ее вариант. «Будь осторожен, муравьеды тоже отличаются. И постарайся вернуть машину целой», подключился Улик, вновь одолжив мне Ниву. Поскорее бы уже Датч вернулся и пригнал мою собственную машину. Надоело общественным транспортом пользоваться. Но Ниве я был рад, это был практически островок спокойствия в этом мире, где муравьи и все остальное отличаются. Винтовка древних осталась у Улика, таскать ее с собой ради двух патронов я смысла не видел. Так что за основу в этом охотничьем рейде взял Г-28 и стандартный набор для ближнего боя. И пока загружался, попросил Аркашу показать мне местных муравьев. Масштаб был не очень понятен, и проекция больше выглядела как схема, но брюшко вроде толще и лапы паучьи напоминают. А в остальном те же жуткие морды, что и у обычных, просто увеличенных макросъемкой. Клешни, жвалы, глаза на выкате, не самое приятное зрелище, но искать что-то другое времени уже не было. Остальные интересные варианты предполагали более долгие способы охоты. Бродить по следам в поисках или сидеть в засаде. Через 2 часа я уже искал место, где спрятать машину. Степь закончилась, плавно перейдя в не особо плотные джунгли, идущие на несколько километров до невысокой горы. Еще через час я уже лежал на небольшом холмике, рассматривал в оптику город Муравьев и потихоньку офигивал от масштабов, как города, так и самих муравьев, или термитов, или вообще каких-то динозавров. Как их ни назови, не ошибешься. Я, конечно, встречал в Африке термитники выше меня ростом. Так вот, африканские были какими-то детскими куличаками по сравнению с теми, что построили здесь местные монстры. Это уже была не кучка, а полноценная сторожевая башня. И таких башен было 7 штук. Они сужались кверху и были построены из глины, веток, камней и, возможно, фрагментов панцирей. Ветки торчали во все стороны, напоминая защитные шипы, а отверстия, через которые все время что-то шастало, бойницы. Все очень старые, на некоторых башнях уже трава расти начала. Центральная башня возвышалась 30 метров, а вокруг ее основания можно было водить хороводы. 40 человек выстроить в ряд и попытаться замкнуть. Остальные башни были поменьше, но даже более жуткие. У соседней из проема торчала то ли змея, то ли мертвая гусеница, которую, видимо, не смогли затащить внутрь, пристроили в роли стены. Она тянулась метров на 5, словно это строительный мусоросброс, такой рукав, в котором в фильмах герои сваливают с подорванных крыш. Я бы тоже там проскочил со свистом, как на горке. Вот только делать я этого не буду. Во-первых, ничто меня не заставит пойти внутрь. Хотя на вид муравьи здесь жили получше некоторых повстанцев у нас в лагере. А во-вторых, эта хрень оказалась не панцирем, а все еще живой скотиной. Она несколько раз дернулась, будто вздохнула и почти на метр продвинулась внутрь. Может, и не живая, если допустить, что это просто запас продуктов для жителей города. Но хуже всего были летающие, мелкие, в районе моего кулака. Но капец какие подозрительные. Я не успел отправить стрекозу в разведку, как ей быстро объяснили, что здесь она не суперхищник. И единственный плюс у летающих был в их маленьком размере, потому что те, кто ползал, были в разы больше. Реально, хряки какие-то, а не муравьишки. Между нами было 500 метров, а в ушах все равно стоял гул от сотен крыльев, через которые методично пробивались звуки чавканья жвалами. Экскаватор с таким грохотом асфальт обычно ковыряет. В общем, я был впечатлен, а вот Шакрас, видимо, считал, что при его скорости 500 метров это хорошая фора. Я попытался вспомнить все, что знал про организацию муравьев. Королева-мать, солдаты, няньки, строители, фуражеры, скотоводы, разведчики, мутанты-обжоры. Не, последние, это уже мои текущие впечатления. Здесь явно все было перепутано, по крайней мере, по видам. Потому что я увидел муравья-пулю в бойнице, видимо, в роли дозорного. Муравья-бульдога с длиннющими клешнями, которыми можно в хоккей играть, в роли охранника. По паре возле каждой башни, а огненный живун, которого я бы узнал и без подсказки биомонитора, в роли охотника и добытчика. Основная масса муравьев была коричнево-красной, этот же был ярко-оранжевыми, словно он горит изнутри, и лап у него было больше, 8-6 у обычных муравьев, будто местная королева-мать была неразборчива в самцах и согрешила с пауком. Два таких, как раз появились из леса, таща за собой бесформенный шерстяной мешок. Я не смог определить, кем он был до встречи с монстрами. А еще один, наоборот, начал отходить от города. Его-то я себе и приметил. Несмотря на яркий окрас, дважды умудрился его потерять среди красной листвы. Точнее, не терял из прицела, но не сразу находил, меняя собственную позицию. Живун не торопился, но мне приходилось передвигаться совсем медленно, озираясь по сторонам, чтобы ни во что не вляпаться. Чуйка включилась, Шакрас постоянно цеплял вокруг нас какую-то живность, но спасибо муравьям ее было немного. Видимо, ближний радиус вокруг своего города они давно зачистили. Мы отошли почти на километр, прежде чем огненный живун остановился. Заполз в кусты, почти такие же яркие, как и он сам, типа в засаде. И только морду высунул, дав себя рассмотреть подробней. Между нами 300 метров, к каким бы отрядам насекомых он ни относился, но вполне соответствовал размерам ростовой фигуры. А вытянутая морда приближалась, если не к лошадиной, то со взрослым пони могла бы поспорить. И выиграла бы за счет дополнительно горизонтального ковша с зубами, торчащего из подбородка. Этакий намордник, который мог схватить жертву и подтянуть ее к основной челюсти. Над зубами было две дырки. Не ноздри, по данным биомонитора, из них как раз и шла струя чего-то похожего по своим свойствам на синильную кислоту. В том числе и воспламениться могла. И дальше уже были разнесены толстые усики и по бокам два черных глаза, похожих на рыбьи. Я прикрыл глаза, в очередной раз прислушиваясь к чуйке, а заодно попытавшись пробудить подсказки по убойной зоне. До сих пор не понимал, как это работает, где тот переключатель, который добавляет дополнительные слои зрению. Но когда открыл глаза, все уже было на месте. Ожидаемо, глаза, потом мозг, спрятанный под рикошетным панцирем и невидимый с моего положения, и не очень ожидаемо, ноздри выхлопы. «Белки в глаз, говорите?» Усмехнулся я, муравью в ноздрю. Я прицелился, задержал дыхание и выстрелил. В ноздрю я, конечно, не попал и новый рекорд не поставил, но дырки теперь стало 3. Пуля ушла чуть в сторону и совсем немного вниз, попав всего на сантиметр ниже отверстий. Уйди она еще ниже, уже столкнулась бы с зубами, уйди выше к скошенному лбу, там уже шанс рикошета был слишком большой, а так идеально. Вероятно, вокруг отверстия и хитин был помягче. Взрыва не было, огненного монстра не разнесло на части. Он как стоял, так и осел, ткнувшись в землю. А пару минут, пока я менял позицию и пытался понять, кого привлек звук выстрела, появилось заветное свечение моей будущей зажигательной пули. Начало положено, одна есть. Я еще больше отдалился от города, подойдя к трупу по широкой дуге. Подобрал белый сахарок с оранжевыми прожилками, но изучить не успел. Заметил, что к нам что-то движется в высокой траве. Чуйка показала два объекта, и еще два бегущих к месту, откуда я стрелял. Отлично, поиграем в игру. Угадай, кто здесь охотник. Я отступил метров на 100, двигаясь от просвета до просвета, чтобы не терять прямую линию для стрельбы, и довольно быстро дождался нового живуна в сопровождении разведчика, в роли которого все-таки выступил муравей-пуля, а учитывая его размер, скорее, муравей-боеголовка. Маленькая голова, худое тело и два толстенных жвала. Не совсем понятно, как он так быстро ходит, не черпая мордой землю. Еще и усики здоровые, которые моментально повернулись в мою голову. Жвалы щелкнули, им вторил живун, чавкнув своими ковшами, и оба понеслись на меня. 5 выстрелов, 4 из которых я потратил на разведчика, и эти двое не добежали. Зато добежали другие, подкравшись сзади и крутанув время до кризиса сразу на пару часов. В общем, добыча геномов началась. Глава 26. За 3 следующих часа я собрал уже 23 генома огненных и 8 от пулевых. Подстрелил в 1,5 раза больше, но часть оказалась без эссенций, а до части раньше меня добирался рой летучих. В общем и целом я уже приноровился. В огненных, чтобы не дай бог, они ко мне не подобрались, стрелял издалека. А муравьям пулем давал возможность подойти ко мне поближе. И дальше уже разбирал их или из пистолета, или из дробовика, в зависимости от того, насколько близко ко мне был рой, потому что потом сразу же приходилось бегом менять положение, кружить по лесу, заставляя шакраса маскироваться и возвращаться уже с другой стороны, чтобы выманить новых охотников, а потом снова кружить и подбирать геномы. Муравьев меньше не становилось. Будь мы в какой-нибудь игре, я бы подумал, что она там спавнится где-то на задворках города, позволяя мне их системно фармить. И если бы не вездесущий летающий рой, который рыскал по округе 3 плотными тучками, то я делал бы это в 2 раза быстрее. Но во всем можно было найти хорошие. Уровень маскировки шакраса повысился на 1 пункт. Видимых изменений ни на теле, ни вокруг него я не обнаружил, но гнавшиеся за мной муравьи стали терять меня раньше. И даже зажав меня лежащим в высокой траве или слившимся с корой деревьев, быстрее разворачивались, проверяя другие участки. Безусловно, я не стал невидимкой, но и на рожон не лез, стараясь вовремя отступать и держать дистанцию. И сейчас я в очередной раз прятался в корнях толстого дерева, слушая, как над головой гудит растерявшийся рой. Стрелять по рою было бесполезно даже дробью. Я один раз жахнул сразу из 2 стволов, но получилось даже хуже, чем пушкой по воробьям. Облако распалось, пропуская дробинки, и склеилась обратно. На землю максимум 3 тушки с пробитыми крыльями свалились. И то, сразу же убежали обратно к городу. По опыту секунд через 30 они уже совсем потеряют мой след и полетят искать меня возле трупов огненных. Потом еще пара минут над телами и тогда уже свалит обратно до следующего выстрела. Но сейчас что-то изменилось. Рой начал гудеть громче, в общий фон будто бы включились тревожные нотки. Потом и чуйка засекла то, что потревожило муравьиный рой. На арене появился новый участник. Возможно, что хищник. Сначала я услышал, как он пробирается через джунгли. Как будто бы он старался делать это бесшумно, но не позволяли размеры. Потом я услышал хруст панциря мертвого муравья, которого я уже обобрал. А следом раздалось уж совсем какое-то противное чавканье. Летуны в панике развернулись, первый раз на моей памяти, нарушив строй. Выстрел не в счет. Там была конкретная, явная угроза, которая летела прямо на них, но сейчас в ближайшем радиусе ничего похожего не было, тем не менее они бесформенной кучей ломанулись к городу, кто-то или что-то их спугнуло, муравьед там что ли пожаловал, но по моим представлениям, это были довольно нелепые зверюшки с длинными носами и чересчур пушистыми хвостами, а при этом невидимый враг пугает их даже больше, чем я. Мне показалось, что геном внутри меня возмутился этим фактом. Хотя надо делать скидку на Аркадию. Какие муравьи, такой и муравьед. На радаре чуйки он, по крайней мере, отображался довольно крупным объектом. И через минуту я его увидел и искренне захотел, чтобы маскировка перешла еще на уровень выше. А лучше сразу на 3. У меня и так все уже затекать начало без движения, Но сейчас я не только растекся по выпуклой коре дерева, но и чуть ли не просочился во все трещинки. Между нами было метров 10, а из преград только густой, но просто куст. Думаю, что это все-таки был муравьед, ну или какая-то птица, которая прикидывалась муравьедом. Здоровенный то ли клюв, то ли нос, плоская голова и маленькие глазки, припрятанные под выступающими надбровными дугами. Или форма клюва, или сочетание с яркими глазками создавало образ этакого чумного доктора в средневековой маске. Дальше плюс-минус стандартное тело, шея, лапы, насчет хвоста не уверен, пушистого точно не было, а что-то мелкое или обрубленное мне просто было не видно. Шкура серого цвета выглядела довольно крепкой, ее покрывала жесткая длинная шерсть, но довольно редкая. Из-за этого он выглядел старым, не супергигант, но вполне соответствовал носорогу. В принципе, если ему голову крутануть как раз на 180 градусов, то вполне сойдет за носорога. Когтей, шипов или острых зубов в клюве видно не было, но не опасным он все равно не выглядел. От него несло запахом мокрой псины, которую до этого долго вымачивали в уксусе. Вид был болезненный, будто ассоциация с чумным доктором не просто так пришла. Может, слюна или пот, но что-то точно было токсичным. Монстр не обратил на меня внимания, хотя глазки бегали в поисках любого движения, и ничего не находили просто потому, что я был единственным живым существом в радиусе 100 метров, все остальные благоразумно свалили. В итоге муравьед выбрал следующий труп, аккуратную горку, которую я свалил сразу из двух огненных живунов. Пришлось задержать дыхание, когда чумная вонючка прошла мимо, и выдохнул я только в тот момент, когда муравьед, тряхнув мордой, одним легким движением пробил панцирь трупа, в том месте, где мои пули даже без рикошета не смогли ничего пробить. Вот всегда думал, что муравьеду нужен длинный нос, в котором еще и длинный язык, чтобы в норки его засовывать. Но, согласен, так тоже хорошо. Снова раздалось чавканье, шея монстра начала двигаться, будто там кадык вместо насоса откачивает муравьиные мозги. Оранжевый панцирь начал бледнеть, постепенно становясь грязно-серым, а потом по нему побежали трещины. Муравьед откровенно и беззастенчиво рыгнул и воткнулся в соседнюю тушку. Надо было его валить, а то никакой охоты не получится. Я чувствовал напряжение шакраса, но никак не мог добиться подсказок про убойные зоны. Зато появилось новое чувство, захотелось лечь, высунуть язык и прикинуться мертвым. Уверен, что в биомониторе сейчас мигает навык Танатос и хочет, чтобы его активировали. БРР, я стряхнул налетевший образ, формируя не менее жестокую картину, но с трупом в виде муравьеда. Соберись, братишка, не так уж плохо тут все пахнет. На мой внутренний монолог геном отреагировал и выдал что-то невнятное про убойную зону, посветив куда-то между подмышкой и ближайшим ребром, а следом передал мне еще 5% контроля. Интерактивного экрана у меня теперь не было, но я нашел режим, когда проектор давал картинку прямо на внутреннюю часть стекла. В настройках можно было выбрать всего 2 параметра для постоянного отображения, и я выбрал время до кризиса с процентом контроля. Итого 80%, но вместо суперсилы рекомендация прикинуться мертвым. Нет, так дело не пойдет, так легенды не пишутся. Я поднял пистолет, аккуратно просунув глушитель через куст. Монстр стоял ко мне полубоком, можно было пробовать попасть в плоский затылок, прямо под край плоской башни, или стараться пересчитать ребра, рассчитывая, что 45-й калибр сможет пробить шкуру. Хвост, кстати, у муравьеда был короткий сморщенный обрубок, под которым прятался мешок с чем-то круглым. Ага, похоже, самец. Эта зона обязана быть уязвимой, но почему-то ни разу не была убойной. И что-то мне подсказывало, что шакрас не из мужской солидарности не предлагает эту зону отстрелить. Пробить шкуру, скорее всего, не смогу, а вот обижу сильно. Муравьед как раз долакомился вторым трупом, снова рыгнул и, задрав морду, издал довольно скрипучий вопль. Ударил лапой по земле, словно он бык и готовится к разгону, но не сорвался, а пригнул морду к земле, уставившись на 4 спешащих к нему муравьев. Из кустов выскочили 2 стандартных двойки, мордастый муравей, пуля и огненный живун. Выскочили, остановились и парами разошлись по сторонам, окружая муравьеда. При всей крупности муравьев силы, на мой взгляд, были неравны. Монстр подпустил их поближе, а потом показал всем, в первую очередь мне, муравьи-то должны были это знать, что он еще и прыгать умеет. Я моргнул, а первого мордатого уже втоптали в землю, расплющив ему панцирь. Живун, оказавшийся рядом, попытался что-то сделать, из дырок на морде брызнули две плотных оранжевых струи. Ну такое себе, на уровне хорошего струйного газового баллончика. Метра на два шло ровно, а дальше уже куда угодно, но не на отскочившего муравьеда. Эффект был мизерный. Редкие волосы на боку у монстра разъело, а шкура в этом месте почернела. Как только струя оборвалась, муравьед тут же пробил голову живуна клювом. Подскочил второй мордатый и цапнул муравьеда за ногу. Лучше бы до мешка допрыгнул, глядишь, толку было бы больше. Ему тут же зарядили передней лапой промеж жвал, вырвав их с жутким хрустом. То есть они еще цеплялись за ногу, а остатки головы с туловищем отлетели куда-то в кусты и хрустнули еще раз, расколовшись от дерева. «Как там говоришь, Танатос активируется», – прошептал я, наблюдая, как муравьед добивает четвертого. Все четыре трупа уже начали светиться, формируя эссенцию. Результативность муравьеда была даже выше моей, и в принципе нормальный метод охоты. Он рубит, а я отвожу. Пусть поживет пока и развлекается, и либо он наестся уже и свалит, либо я по-тихому кучу генов соберу. Метода была осуществима. Муравьед задержался на полянке только для того, чтобы скинуть жвалы с лапы. И как только у него это получилось, пошел дальше к городу. Пока я собирал эти геномы, он наломал еще 4, а потом еще 6. А дальше, как мне показалось, к нам обоим пришел лютый трындец. Это, конечно, могла быть королева-мать или еще какой-нибудь буян-отец из муравьиной социальной общины. Но выглядел он как лютый трындец. Очередная попытка Аркадия меня удивить увенчалась успехом. Удивиться – это уже фигня. Я чуть не обосрался, когда эта хрень вылетела из листвы и напала на муравьеда. Из-за яркого оранжевого цвета хитинового панциря оно напоминало краба. И на концах лап было что-то типа полуклешней, похожих на открывашки для консервов. Но выше это уже было что-то из разряда велоцирапторов. Вытянутая зубастая морда – длинная шея через горб, переходящая в мощное, узкое тело. 8 мощных лап и сзади еще 2 отростка поменьше, вероятно, чтобы маневрировать в полете. Крыльев не было, никаких усиков тоже, даже глаза и те невозможно было разглядеть на плоской морде. Создавалось впечатление, что там в принципе не может быть каких-либо слабых зон. Муравей-убийца, причем прирожденный. Я посмотрел на муравьеда, сравнил с новым участником нашей охоты и понял, что значение слова «муравьед» можно трактовать по-разному. Не обязательно, что это тот, кто ест муравьев. Оказывается, что это тот, кого едят муравьи. Выяснять отношения они принялись так, будто это был бой за чемпионский титул. И не абы какой, а продолжение грохота в джунглях. Того легендарного боя между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом. Ладно, может, мое воображение опять куда-то не туда уносит, но грохот в джунглях, действительно, стоял такой, что можно было стрелять без глушителя и на меня бы никто не обратил внимания. Хотя нет, внимание на меня уже обратили. Несколько взмахов клешнями, хруст, скрежет и дикий вой. Прыжок, отскок с уворотом от клюва и новая порция ударов с финальным клацаньем челюстей. Раз-раз и муравьед уже лежал на земле. Монстрика дважды успел сделать то, о чем я только подумал. Во-первых, морда была развернута под носорога, а во-вторых, отсутствовал кожаный мешок под хвостом, сразу вместе с хвостом, копчиком и куском задней лапы. Думаю, в чем-то здесь была и моя вина. Не перебей я толпу монстров до прихода муравьеда, лютый трындец, может, и не пришел бы. Не то чтобы я хотел отомстить за муравьеда, но вскинул винтовку и пока позволяла дистанция, разрядил магазин. Пару раз щелкнул по бронированной башне, с таким же успехом отрикошетил от брюха и только после этого начал стрелять по лапам. Целился в сочленение, чтобы если не убить, то хотя бы замедлить. Вроде даже получилось, метров за 20 до столкновения левая лапа монстра подломилась. Он кувыркнулся, немного проехался мордой по земле и, оттолкнувшись задними лапами, прыгнул на меня, точнее, туда, где я только что стоял. Потому что сам я, подгоняемый шакрасом, уже несся со всех ног поглубже в чащу. Я думал, что днем началась настоящая охота. Нет, она началась только сейчас. Шакрас во мне временно превратился в зайца, и мы, петляя, оторвались метров на 100. Я спрятался за раздвоенным деревом, вклинившись, как в рогатку, со своей винтовкой. Перезарядился и, накрутив маскировку, принялся ждать. Через 2 минуты засек плоскую голову. Муравей-убийца не торопился. В его движениях появилось что-то кошачье, и я, наконец, понял, Кого мне напоминает его морда? Чужого, та же пасть, такая же непробиваемая литая морда с горбатым затылком. А я тогда, получается, хищник. В принципе, нормально. Вот только я не помню, чем тот фильм закончился. Особых повреждений на лапе я не заметил. И снижение скорости было вызвано не травмой, а тем, что чужой охотился. Нагло, по-хозяйски выслеживая дичь на своей территории. Я бы даже сказал, что с линцой. Не было здесь никакого чужого против хищника, а так, стандартные кошки, мышки. Но мышка все-таки с геномом хищника, усмехнулся я и снова открыл огонь. И снова бежать, но уже никуда глаза глядят, а так, чтобы куснуть монстра с другой стороны, а потом с третьей и четвертой. Маскировка работала на максимуме, я уже ближайшую двухкилометровую площадь знал как свои пять пальцев, у меня уже патроны к винтовке закончились, а монстр все никак не хотел умирать. Начало темнеть, я перешел на пистолет, сократив дистанцию, перестал носиться как угорелый и перешел на более вдумчивую организацию ловушек, залез на дерево, спрятался за ямой, путал следы и оставлял свои вещи в роли приманки. Монстр велся через раз и отвечал примерно тем же. На одном круге я сам попал в засаду, тварюга меня перехитрила, и пока я обходил ее, она обошла меня, еле отбился, отогнав ее выстрелами из дробовика, но пробить все равно не смог. Единственное место, куда я еще не стрелял, это брюхо и нижняя часть шеи. Чем темнее становилось в лесу, тем больше ошибался монстр. Медленнее выходил на мой след, подолгу замирал, вертя мордой и похрипывая принюхивался. Был шанс, что я все-таки что-то ему повредил. Оранжевая костяная морда вся была испещрена белыми пятнами и черкашами от рикошетов. От такого количества ударов, которые он получил в голову, уже вполне 10 раз могло быть сотрясение мозга. Надо было заканчивать, пока у меня еще хотя бы патроны остались. Винтовка уже давно была заботлива, спрятана в ветках на дереве. В руках был дробовик с пулевыми патронами, а зрение для данной ситуации идеальное. Практически детальный тепловизор, в котором я мог отслеживать движение пасти и всех лап. У меня было три варианта для отступления. Поваленное дерево, небольшой овраг, усыпанный камнями, и чья-то узкая, давно заброшенная, нора. Подкрадывался я со стороны, на которую монстр хоть немного хромал. 20 метров. Я слился с деревом, замер, выждал момент, когда морда повернулась в другую сторону. 15 метров, просто застыл среди высоченных папоротников. 10 метров, дальше несколько тонких деревцев, заросших лианами, на которые опять же была ставка, что хоть чуть-чуть, но они его задержат. Все мои действия, все движения, все казалось таким естественным. Я бесшумно переступал по мягкой растительности на земле, плавно огибал ветки, двигался с подветренной стороны. Это был уже не обычный я, это был шакрас в своей естественной среде. Даже мысли не возникло, что я делаю что-то неправильно. Наоборот, пришлось с трудом подавить образ того, как я сейчас выскочу на монстра и перегрызу ему шею. Выскочил на спринте за спиной у монстра и с разбега нырнул между его ног. Проехался на спине по траве, разглядывая светящиеся полоски бронированного брюха. Но все-таки слабое место. Не будь подсветки убойной зоны, уверен, что здесь все не оранжевое, а скорее бледно-розовое. Пофиг. Главное, что убойная зона чуть ли не маяком горела в груди монстра, намекая на сердце. Или сразу на два, чему бы я не удивился. Энергии моего нырка не хватило. Я проехался только под половиной монстра, завяз в траве, но все-таки вскинул ружье и выстрелил дуплетом в ближайшее яркое пятно. А потом вдруг резко вместо розового брюшка перед глазами оказалось звездное небо и острые клыки. То ли меня вытащили, цапнув клешней за ремень рюкзака, то ли монстр отскочил. По ногам потекло что-то мокрое и теплое, рана в брюхе фонтанировала слепящим в тепловизоре потоком, заливая мне штаны и ботинки. А сверху на меня уже неслись клыки, сомкнувшиеся на дробовике, который я успел выставить поперек пасти. Меня тряхнуло, вдавив в землю. Как я ни старался оттолкнуть ружье, но края клыков уже начали царапать меня по носу. Где-то внутри, исключительно на моих моральных и на шакрасовых волевых, проскочил импульс жажды жизни. Активизировались внутренние резервы и пришел выброс силы. Я оттолкнул ружье в сторону, пропустив клыки монстра рядом со своим ухом, освободил правую руку и выхватил глок. Выдал весь магазин в сторону открытой раны и захрипел от тяжести мертвого монстра, рухнувшего на меня. Обнаружен геном суперхищника, возможно инициация. Неожиданно донесся голос Аркаши, бубнивший что-то от придавленной руки. Глава 27. «Да слезь ты с меня», — промычал я, пытаясь сдвинуть мертвую тушу. Дышать было тяжело, ноги жгло так, будто я ванну из серной кислоты принимаю. На самом деле никогда такую не принимал, но, кажется, уже палеными волосами пахло. Осознавание того, чего я могу лишиться, придало сил. Подпихнул, крякнул и совсем чуть-чуть приподнял тушу, но смогу уже оттолкнуться и выползти из-под монстра. Отползая, пнул его еще раз и посмотрел на ноги. Легким залитием монстрячей кровью брюки превратились в оборванные шорты. Кожа была целой, пока только появились красные пятна, как от солнечных ожогов, и куда-то исчезли все волосы от ботинка до колена. Эпиляция, блин, уровня монстр. Края носков, торчащих из берцев, распушились и расслоились, будто их моль сначала поела, а потом выплюнула обратно. Но сами ботинки выглядели целыми, правда, без шнурков. Первым делом я хлебнул живинки, потом срезал лохмотья и промыл все пятна. Отпустило сразу же, но краснота не прошла. Если вообще это была краснота, а не какая-то пигментация. Дальше принялся за ботинки, выкинул лишнее и соорудил новые шнурки. У меня был моток паракорда, из которого я как-нибудь на досуге собирался связать темляк для ножа древних. Ага, на досуге, но, видимо, не в этот раз. В этот раз, пусть с голой жопой, но зато не босиком. Я еще раз пнул монстра. Кажется, шакрас внутри меня только разошелся и не присытился одним большим муравьиным динозавром. Но сорян, других монстров у меня для него больше не было. Условное чистое поле в радиусе 2 километров, идиотов наблюдать за схваткой 2 суперхищников не нашлось. Поток новых муравьев тоже иссяк. Либо струхнули, потеряв своего самого крутого бойца, либо режим сработал, и на ночь все закрылось. В ожидании свечения я обошел вокруг трупа, какой бы ни был геном, но, пожалуй, надо будет захватить и обычных трофеев. Голову на память, чтобы висела на входе в палатку в лагере. А хитин из спины, который я так и не смог прострелить, идеально подойдет в роли бронеплит для бронежилета. А учитывая его вес, получится отличная броня скрытого ношения. ХМ, я уже даже представил себе костюмчик, как у Джона Уика. Ладно, так пижонить мне негде, но кожаная куртка с подкладкой из подобных пластин очень даже меня заинтересовала. Я подступился поближе, изучая, как это все разделать, но над тушей появилось свечение. Начался процесс с кристаллизацией эссенции. Свечение было сильным. На минутку в ночном лесу будто бы огромный костер разожгли, подсветив чудные очертания кустов и деревьев. Опять разыгралось воображение и показалось, что обступившие меня тени – это души всевозможных хищников Аркадии. Я только не успел придумать. Это они провожают муравья-убийцу в местную Вальгаллу или, наоборот, встречают меня как победителя. Когда свечение сошло на нем, прямо на плоской макушке монстра осталось сразу 3 кристалла. В центре лежал довольно крупный сахарок белого цвета с оранжевыми прожилками, а рядом с ним 2 поменьше. Эти были бледно-оранжевыми, а прожилки – черными. «ХМ, интересно», – прошептал я, направляя сканер биомонитора на центральный. Обнаружен геном муравьиной матки Зигросимицы амортис из подсемейства Зигросимицы атонсера. Уровень редкости – 12. Средняя цена закупки в генотеках – не определена. Геном относится к разряду вымерших или легендарных. При нахождении генома, сообщите об этом в ближайший офис УНПА, мы предложим вам наилучшую цену без посредников. Я перечитал название генома. Какая-то непереводимая игра слов, возможно, на латыни. А если на ней, то я понял только одно слово. Мартис, смерть. Еще раз посмотрел на клыки муравьишки, так-то название вполне соответствовало. Не тыковкой же ее называть было из-за похожего цвета и шершавости панциря. Ключевым был уровень редкости и упоминание, что она из легендарных. А наглая реклама УНПА даже немного развеселила. Скорее всего, нарушают они пакт совместного исследования Аркадии. Вот только никто не жалуется, потому что таких геномов не находит. Я смахнул рекламу и продолжил читать. Возможные навыки, передаваемые донором-реципиенту. Экзоскелет, подвид крепкой кости, сила, выносливость, осязательная навигация и феромонный след, при условии предрасположенности к мутации и формированию скапуса. Дополнительные навыки, иммунитет к ядам и кислотам, выделяемым следующими подсемействами и соответствующими родами. Агроицомирмицинае, амблиопонинае, аниуретинае, бравнимицинае, формицинае. И далее по списку, который больше напоминал заклинание темной магии, чем нормальные человеческие названия. Одних только подсемейств было три десятка, в которые можно было провалиться, чтобы перечитать рода. У меня палец листать устал примерно одновременно, как в глазах зарябило. Спасибо биомонитору, что в самом конце списка он выделил два подсемейства, к которым иммунитета не было. Точнее, они были не изучены научниками УНПА. И, соответственно, нормальная картинка тоже отсутствовала. Дальше был блок, подтверждающий, что мне доступна инициация этого генома поверх базы из Шакраса. Я еще раз перечитал навыки. Насколько я помнил, обычные муравьи были способны переносить вес, превышающий их собственную массу в 500 раз, а некоторые виды так и в 1000. Экзоскелет был указан, как подвид крепкой кости, которая у меня уже была, и мутантом я не стал. Можно было предположить, что крепким станет теперь весь скелет. 40 тонн я, конечно, ни в какой фантастической стране не утащу. Хребет, может, и не переломится, но еще есть связки, мышцы, межпозвоночные диски и прочая человеческая мягкая сущность. Но еще были переломы, а мой образ жизни не способствовал их отсутствию. Ребер много, хоть одна, но всегда сломается. В общем, экзоскелет, как пассивный навык, я себе хотел. А вот формирование непонятного скапуса меня откровенно отпугивало. Был ли я к нему предрасположен, я тоже не знал, но искренне верил, что ничего хорошее скапусом не назовут. Неожиданно в этом вопросе мне помог биомонитор. На прямой вопрос, что такое скапус, Аркаша не ответил, сославшись на то, что он не справочник. Но покопавшись в базе муравьев и их описании, слово «скапус» встретилось несколько раз. Нашлось несколько видов, где скапус отсутствовал, и единственное, чем эти виды отличались, так это отсутствие усиков, или рожек, или антенн, или черч знает, как их еще можно было назвать, чтобы запутать обычного человека. Пока я все это изучал, размышляя, быть или не быть, Аркадия все решила за меня. Пятна на ногах потемнели, кожа воспалилась и начала болеть. Сначала чуть-чуть пощипала, а потом появилась такая дикая боль, будто меня сотня муравьев кусает, ползая у меня под кожей. Биомонитор экстренно скинул все описания и вывел огромную надпись, что в организме обнаружен яд. Я выдохнул, смахнул пот со лба, кажется, из-за воспаления начала подниматься температура, но на самом деле я на уровне подсознания просто хотел убедиться, что на моем лбу нет ничего предрасположенного для роста там антенн, только шишки, набитые еще в детстве, и никаких скапусов. Ноги скрутило так, что я чуть не упал рядом с мертвой муравьиной маткой. Я вытащил крысиную лапку и дрожащей рукой трижды проколол палец. И, как только проступила кровь, тут же приложил к ней эссенцию. Появилось свечение, искрящаяся пыльца, которая не растворилась в крови, рассеялась, и я все-таки сел на землю. Схватился руками за голову, будто собирался запихнуть обратно антенны, если они из меня полезут, и уставился на ноги. Пятна пульсировали, от них поднимался пар, выглядело все так, будто меня кипятком ошпарило. И больно было примерно так же, я подобрал обломанную ветку и прикусил ее, чтобы не скрипеть зубами. И, кажется, сделал это вовремя. Боль в ногах постепенно стала снижаться, но будто в противовес заныли кости. Будто чья-то невидимая рука двигала эквалайзеры. Вот здесь снижаем, а здесь, наоборот, выкручиваем. Выкрутило меня всего. Все тело ощущалось каким-то конструктором Лива, где каждую косточку разобрали на составляющие, снимая по одной за раз, потом, видимо, перекручивая и возвращая на место. 2 минуты, 3, 10. Я не знаю, сколько это длилось. Возможно, я даже в какой-то момент отключился, потому что в чувство меня привел радостный голос Аркаши, заявивший, что обновление завершено. Я выплюнул ветку, которая тут же распалась на две части, и снова потрогал лоб, потом затылок, потом на всякий случай проверил уши, убедился, что ничего лишнего не выросло, и посмотрел на ноги, еще и фонариком посветил, чтобы не обмануться в оттенках. Боли не было, волдырей тоже. В местах, где меня обожгла кровь монстра, не было ничего, только розовые пятна, будто у меня проблемы с пигментацией, ну или загар слез кустарно-гнездовым методом. Ни волос, ни родинок, хотя, если честно, я не помнил, были ли они там. Шрам, кстати, был от осколка. Это я помнил, но найти его не смог. Иммунитет к яду точно сработал. С остальным я полез разбираться в биомонитор и сразу же провалился в физические навыки, которые мигали чуть ли не со значком «неф» и восклицательным знаком. Генарц. Физические навыки реципиента. Гипероксия. 4 ур. Ускоренная регенерация. 3 ур. Улучшенный теплообмен. 2 ур. Спринт. 1 ур. Марафон. 1 ур. Крепкая кость. 1 ур. Экзоскелет. 1 ур. Частичный иммунитет к ядам и кислотам. 1 ур. Потом пробежался по остальным разделам. Ничего нового там не нашел и с облегчением рассмеялся. Не знаю, кто из нас везучий. Я или Шакрас, но мы даже регенерацию подняли на 1 уровень. Фух, живем. Я переключился на описание экзоскелета. Но как переключился, так и выключился обратно. Прочность костных элементов на растяжение, на сжатие, модуль упругости костной ткани, органический фибриллярный каркас, механические свойства минерального массива, включенного в композитную костную структуру, и половина этого в мегапаскалях, а что-то и в гига.